Глава 15. Разбирать книги мы закончили к полудню. Сиком прислал к нам Джона и молодого Артура узнать, не надо ли снести что-нибудь вниз до того, как они пойдут обедать. «Оставьте одежду на кровати, Джон», — сказал я, — «и чем-нибудь накройте. Скоро мне понадобится помощь Сикома, чтобы упаковать ее. А эту стопку книг снесите в библиотеку». «А эти, пожалуйста, в будуар», — попросила кузина Рэйчел. Она заговорила впервые с тех пор, как я сжег клочок бумаги. «Филипп, вы не будете возражать, если я оставлю книги о садах в своей комнате?» «Разумеется, нет», — ответил я. «Вы же знаете, что все книги ваши». «Нет», — возразила она. «Нет. Эмброс хотел бы видеть их в библиотеке». Она встала, оправила платье, отдала тряпку Джону. «Внизу подан холодный ланч, мадам», — сказал он. «Благодарю вас, Джон. Я не голодна». Когда Джон и Артур вышли, унося книги, я в нерешительности остановился у открытой двери. «Вы не спуститесь в библиотеку помочь мне расставить книги?» — спросил я. «Пожалуй, нет». Она помедлила, словно желая что-то добавить, но так ничего и не сказав, пошла по коридору к своей комнате. Я одиноко сидел за ланчем, пристально глядя в окно столовой на проливной дождь. Не стоило и пытаться выходить из дома. Лучше с помощью Сикома разобраться с одеждой. Он будет польщен, что к нему обращаются за советом. Что пойдет в Брентон, что в Тренет, что в Ист-Лодж. Все надо тщательно разобрать, чтобы никого не обидеть. На это уйдет целый день. Я попробовал сосредоточиться на предстоящем деле, но мои мысли, как зубная боль, которая внезапно вспыхивает и снова утихает, навязчиво возвращались к клочку старой бумаги. Каким образом он оказался между страницами книги? Долго ли пролежал там, разорванный, забытый? Полгода, год или больше? Может быть, Эмброс делал наброски для письма ко мне, которое так и не попало по назначению? Или существуют другие листки, фрагменты того же письма, которые по неведомой мне причине все еще лежат между страницами одной из его книг? Должно быть, он писал до болезни. Почерк твердый и четкий. Следовательно, прошлой зимой... Возможно, прошлой осенью. Мне сделалось стыдно. Кто дал мне право копаться в чужом прошлом, допытываться до сути письма, которого я не получал? Это не мое дело. Я жалел, что случайно нашел его. Весь день мы с Сикомом разбирали одежду Эмброза. И пока он делал пакеты, я писал к ним сопроводительные записки. Сиком предложил раздать одежду на Рождество, что показалось мне здравой мыслью, которая должна прийтись по душе арендаторам. Когда мы закончили, я снова спустился в библиотеку и расставил книги по полкам. Прежде чем поставить каждый том на место, я перетряхивал его, испытывая при этом неловкость, как человек, случайно услышавший чужой разговор. Разумеется, это болезнь, нечто вроде клептомании или какой-нибудь другой недуг. Почему эти слова врезались мне в память? Что Эмброс имел в виду? Я достал словарь и отыскал слово «клептомания». Непреодолимая склонность к воровству у лица, не побуждаемого к нему стесненными обстоятельствами. В этом он ее не обвинял. Он обвинял ее в расточительности и мотовстве. Но разве расточительность – болезнь? Обвинять кого-то в такой привычке как-то не похоже на Эмброза, самого щедрого из людей. Когда я ставил словарь на полку, дверь отворилась, и в библиотеку вошла кузина Рэйчел. Я чувствовал себя виноватым, как будто она уличила меня во лжи. «Я только что закончил расставлять книги», — сказал я и тут же подумал, не заметила ли она в моем голосе фальшь, которую заметил я. «Я вижу». Она подошла к креслу у камина и села. Она переоделась к обеду. Я никак не думал, что уже так поздно. «Мы разобрали одежду», — сказал я. Сиком очень помог мне. Мы думаем, что лучше всего раздать вещи на Рождество, если вы не против. Он уже сказал мне. Думаю, это самый подходящий случай. Не знаю, во мне было дело или в ней, но между нами вновь возникла легкая напряженность. «Дождь так и не приставал весь день», — сказал я. «Да», — согласилась она. Я посмотрел на свои руки, пыльные от книг. «Если позволите, я пойду умоюсь и переоденусь». Я отправился наверх, оделся и когда спустился, снова обед был уже подан. Мы молча заняли свои места. По давней привычке Сикком часто вмешивался в наш разговор за обедом, если хотел что-нибудь сказать. И в тот вечер, когда обед подходил к концу, обратился к кузине Рэйчел. «Вы показали мистеру Филиппу новые портьеры, мадам?» «Нет, Сикком», — ответила она. «Я не успела. Если у мистера Филиппа есть желание посмотреть, могу показать их после обеда. Попросите Джона принести их в библиотеку». «Портьеры?» — недоуменно спросил я. «Какие портьеры?» «Разве вы не помните?» — удивилась кузина Рэйчел. «Я же вам говорила, что заказала портьеры для голубой спальни. Сикком их видел, и они произвели на него большое впечатление». «Ах, да», — сказал я. «Теперь припоминаю». «Я в жизни не видел ничего подобного, сэр», — сказал Сикком. «И верно, ни в одном доме в наших краях нет такого». «Их привезли из Италии, Сикком», — объяснила кузина Рэйчел. «Их можно купить только в одном магазине в Лондоне. Мне сказали про него во Флоренции. Хотите взглянуть, Филипп? Или вам не интересно?» В ее голосе звучали надежда и тревога, словно она хотела услышать мое мнение и вместе с тем опасалась быть навязчивой. Не знаю почему, но я чувствовала, что краснею. «О, да», — сказал я. «С удовольствием взгляну на них». Мы встали из-за стола и пошли в библиотеку. Вскоре Сикком вместе с Джоном принес ткань и разложил ее перед нами. Он был прав. Ничего подобного не было во всем Корнуолле. Я не видел ничего, даже отдаленно напоминающего их, ни в Лондоне, ни в Оксфорде. Богатая парча и тяжелый шелк. Такое можно увидеть только в музее. «Вот это как раз для вас, сэр», — почти шепотом, будто в церкви, — сказал Сикком. «Голубая ткань для полога над кроватью», — сказала кузина Рэйчел, «а синее золотом для портьера покрывала. А что скажете вы, Филипп?» Она вопросительно взглянула на меня. Я не знал, что ответить. «Вам не нравится?» — спросила она. «Очень нравится», — ответил я, но... Меня бросило в жар. «Все это, наверное, очень дорого стоит». «О, да, дорого», — ответила она. «Такая ткань всегда дорого стоит. Но она и через много лет будет как новая, Филипп. Поверьте, ваш внук и правнук будут спать в голубой спальне с этим покрывалом на кровати и с этими портьерами на окнах. Вы согласны, Сикком?» «Да, мадам», — сказал Сикком. «Но главное, нравятся ли они вам, Филипп?» — снова спросила она. «Конечно», — проговорил я. «Как могут они не нравиться?» «В таком случае они ваши», — сказала кузина Рэйчел. «Это мой подарок вам. Уберите их, Сикком. Утром я напишу в Лондон, что мы их оставляем». Сикком и Джон сложили ткань и вышли. Я ощутил на себе взгляд кузины Рэйчел и, не желая отвечать на него, вынул трубку и дольше, чем обычно, раскуривал ее. «Вас что-то беспокоит?» — спросила она. «Что именно?» Я не знал, как ей ответить. Мне не хотелось обижать ее. «Вам не следует делать мне такие подарки», — с трудом проговорил я. «Это слишком дорого». «Но я хочу подарить вам эти драпировки», — возразила она. «В сравнении с тем, что вы для меня сделали, мой подарок — сущий пустяк». «Очень мило с вашей стороны, но все же я думаю, что вам не стоит этого делать». «Позвольте мне самой судить», — заявила она. «Я уверена, что когда вы увидите комнату заново отделанной, то останетесь довольны». Я чувствовала себя до нельзя неловко, и не потому, что она со свойственной ей импульсивностью и щедростью хотела сделать мне подарок, который еще вчера я принял бы без колебаний. Но после того, как я прочел отрывок проклятого письма, меня преследовали сомнения. Не обернется ли то, что она хочет сделать для меня, против нее самой, и уступая ей, не положу ли я начало тому, чего и сам до конца не понимаю? Вскоре она сказала. «Книга о садах очень пригодится нам по планировке вашего парка. Я совсем забыла, что когда-то подарила ее Эмбразу. Вам обязательно надо посмотреть все гравюры. Конечно, они не совсем подходят к здешним краям, но некоторые детали вполне можно позаимствовать. Например, терраса, выходящая на море, а с противоположной стороны нижний сад, как на одной римской вилле. где я обычно останавливалась. В книге есть гравюра с его изображением. И место подходящее есть. Там, где когда-то была старая стена. Не знаю, как это получилось, но с неожиданной для себя самого бесцеремонностью я вдруг спросил. «Вы и родились в Италии?» «Да», — ответила она. «Разве Эмбрус вам не писал? Семья моей матери всегда жила в Риме. А мой отец, Александр Корин, был из тех, кто редко засиживается на одном месте. Он терпеть не мог Англию. По-моему, он не слишком ладил со своим семейством здесь, в Корнуолле. Ему нравилась жизнь Рима. Они с матерью очень подходили друг к другу, но вели довольно странное и в чем-то рискованное существование, вечно без гроша в кармане. Ребенком я этого не понимала, но когда выросла...» «Они оба умерли?» — спросил я. «О, да. Отец умер, когда мне было 16 лет. 5 лет мы жили вдвоем с матерью, пока я не вышла за Казима Сангалетти. То были страшные 5 лет. Мы постоянно переезжали из города в город. Юность моя была далеко не безоблачной, Филипп. Не далее, как в прошлое воскресенье, я невольно сравнивала Луизу и себя в ее возрасте». «Значит, когда она в первый раз вышла замуж, ей был 21 год, как сейчас Луизе. Я подумал, на что они жили, пока она не встретила Сангалетти. Возможно, давали уроки итальянского. Не потому ли Рэйчел пришла мысль заняться этим и здесь?» «Моя мать была очень красива», — сказала она. «Совсем не похожа на меня, кроме цвета волос. Высокая, статная. И как многие женщины ее типа, она неожиданно резко сдала, располнела, перестала следить за собой. Я была рада, что отец не дожил до этого. Рада, что он не увидел многого, что она позволяла себе. Да и я тоже». Она говорила ровно, спокойно. В голосе ее не было горечи. Я смотрел, как она сидит у камина, и думал о том, сколь мало я о ней знаю. Да и едва ли когда-нибудь узнаю о ее прошлом больше того, что она рассказала. Она назвала юность Луизы безоблачной и была права. Я вдруг подумал, что то же самое можно сказать и обо мне. Помимо опыта, приобретенного в Харроу и Оксфорде, я ничего не знал о жизни за пределами своих 500 акров земли. Что значило для такой женщины, как кузина Рэйчел, переезжать с места на место, менять один дом на другой, на третий, выйти замуж второй? Закрыла ли она за собой дверь в прошлое, никогда не вспоминая о нем, или ее преследовали воспоминания изо дня в день, из года в год? «Он был намного старше вас?» — спросил я. «Казима?» — отозвалась она. «О, нет, примерно на год. Мою мать ему представили во Флоренции. Ей давно хотелось познакомиться с семейством Сангалетти. Ему понадобился целый год, чтобы выбрать между нею и мной. За это время она, бедняжка, утратила красоту, а заодно и его. Мое удачное приобретение обернулось обязанностью платить по векселям. Но Эмброс, наверное, описал вам всю эту историю. Она не из счастливых». Я чуть был не сказал: «Нет, Эмброс был гораздо более скрытным, чем вы думаете. Если что-то причиняло ему боль или шокировало, он делал вид, будто ничего не замечает. О вашей жизни он поведал мне только то, что Сангалетти убили на дуэли». Но ничего подобного я не сказал. Мне вдруг стало ясно, что я тоже не хочу знать ни про Сангалетти, ни про ее мать, ни про ее жизнь во Флоренции. Я хотел захлопнуть дверь в прошлое. Более того, запереть ее на замок. «Да», — сказал я. «Да, Эмброс писал мне». Кузина Рэйчел вздохнула и поправила подушку под головой. «Кажется, все это было так давно. Я была в те годы другим человеком. Видите ли, я почти 10 лет пробыла замужем за Казима Сангалетти. Я не буду больше молода, даже если вы откроете мне целый мир. Впрочем, я становлюсь пристрастной». «Вы рассуждаете, — заметил я, — будто вам по меньшей мере 99». «Мне 35, — сказала она. — А для женщины это все равно, что 99. Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Неужели? А я думал, вам больше». «Подобное заявление многие женщины сочли бы оскорбительным. Но я воспринимаю его как комплимент. Благодарю, Филипп», — сказала она. «А что все-таки было на той бумаге, которую вы сожгли утром?» Неожиданность вопроса застигла меня врасплох. Я во все глаза уставился на кузину Рэйчел. «Бумага?» — попробовал увильнуть я. «Какая бумага?» «Вы отлично знаете, какая», — сказала она. «Клочок бумаги, исписанный Эмбразом, который вы сожгли, чтобы я его не увидела». Тогда я решил, что полуправда лучше, чем ложь. Мое лицо залилось краской, но я не отвел взгляда. «Это был обрывок письма», — сказал я. «Письма, которое Эмброс, скорее всего, писал мне». Он признавался, что обеспокоен чрезмерными тратами. Там было всего несколько строчек, я даже не помню точно их содержание. Я бросил бумагу в огонь, потому что, увидев ее именно в этот момент, вы могли бы расстроиться. К моему немалому удивлению, глаза, пристально смотревшие на меня, смягчились. Рука, теребившая кольца, упала на колени. «И все?» — спросила она. «А я-то думала. Никак не могла понять». Слава богу, она приняла мое объяснение. «Бедный Эмброс», — сказала она. «То, что он считал моей расточительностью, было для него постоянным источником беспокойства. Странно, что вы не слышали о ней раньше. Гораздо раньше. Жизнь за границей так отличалась от того, к чему он привык дома. Он никак не хотел с этим смириться. К тому же я знаю, и видит Бог, не могу винить его, что в глубине души он возмущался жизнью, которую я была вынуждена вести до встречи с ним. Эти ужасные долги. Он заплатил их все до одного». Я молча курил трубку, но, глядя на нее, чувствовал, что мое волнение проходит, беспокойство стихает. Полуправда сделала свое дело. Кузина Рэйчел держала себя без недавней натянутости. «Первые месяцы после нашей свадьбы он был так щедр. Вы не представляете, Филипп, что это значило для меня. Наконец-то рядом со мной был человек, которому я доверяла, и самое замечательное, которого любила. Думаю, он дал бы мне все, о чем бы я ни попросила. Вот почему, когда он заболел...» Ее голос дрогнул, глаза затуманились. «Вот почему было так трудно понять, что с ним произошло». «Вы хотите сказать, что он перестал быть щедрым?» — спросил я. «О, нет, он был щедр», — сказала она. «Но по-иному. Он продолжал покупать мне подарки, драгоценности, как будто хотел испытать меня. Я не могу этого объяснить, но если я просила денег на какие-нибудь мелочи для дома, он всегда отказывал. Смотрел на меня со странной задумчивой подозрительностью, спрашивал, зачем мне нужны деньги, на что я собираюсь их тратить, не хочу ли я кому-нибудь их отдать. В конце концов, мне приходилось обращаться к Райнальде. Филипп, я должна была просить денег у Райнальде, чтобы выплачивать жалования слугам». Она снова замолкла и посмотрела на меня. «И Эмброзу это стало известно?» — спросил я. «Да», — ответила она. «Кажется, я уже говорила вам, что он недолюбливал Райнальде. Но когда узнал, что я ездила к нему за деньгами, это был конец. Он заявил, что не потерпит визитов Райнальде на виллу. Вы не поверите, Филипп, но мне приходилось украдкой, пока Эмброс отдыхал, выходить из дома, чтобы встретиться с Райнальде и получить от него деньги на хозяйство». Она вдруг всплеснула руками и встала с кресла. «О, боже, я совсем не собиралась рассказывать вам об этом». «Почему?» — спросил я. «Хотела, чтобы вы запомнили Эмброза таким, каким знали его здесь. Для вас он связан с этим домом. Тогда он был вашим Эмброзом. И пусть навсегда таким и останется. Последние месяцы были моими, и я не хочу ни с кем ими делиться. И менее всего с вами». У меня не было ни малейшего желания делить их с нею. Я хотел, чтобы она закрыла все двери в прошлое. Все до единой. «Вы понимаете, что произошло?» Она отвернулась от окна и в упор посмотрела на меня. «Открыв чемоданы в комнате наверху, мы допустили ошибку. Нам следовало там их и оставить. Нельзя было трогать его вещи. Я это почувствовала, как только открыла первый чемодан и увидела его халат и комнатные туфли. Мы выпустили на свободу нечто такое, чего не было между нами прежде. Какую-то горечь». Она сильно побледнела и плотно сжала руки. «Я не забыла о письмах, которые вы сожгли. Я выбросила их из головы, но сегодня, с той минуты, когда мы открыли чемоданы, меня не покидает чувство, будто я снова перечитала их». Я поднялся со стула и стоял спиной к камину. Кузина Рэйчел взволнованно ходила по комнате, и я не знал, что сказать ей. «Он писал вам, что я следила за ним», — вновь заговорила она. «Конечно, следила. Как бы он ни причинил себе вреда. Райнальди хотел, чтобы я пригласила монахинь из монастыря, но я отказалась. Если бы я это сделала, Эмбрус сказал бы, что я наняла надзирателей сторожить его. Он никому не доверял. Врачи были добрыми, терпеливыми людьми, но он почти всегда отказывался принимать их. Он попросил меня рассчитать всех слуг, одного за другим. В конце концов, остался только Джузеппе. Ему Эмбрус доверял. Говорил, что у него собачьи глаза». Она внезапно замолкла и отвернулась. Я вспомнил слугу из сторожки у ворот виллы, его искреннее желание разделить мою боль. Как странно. Эмбрус тоже доверял этим честным, преданным глазам. А я ведь только раз и взглянул на него. «Не стоит говорить обо всем этом», — сказал я. «Эмбрусу уже не поможешь. Про себя же могу сказать. То, что было между вами, не мое дело. Все это было и прошло. Не надо ворошить прошлое. Вилла Сангалетти не была его домом, и для вас она перестала быть домом с того дня, когда вы поженились. Ваш дом здесь». Она обернулась и посмотрела на меня. «Иногда», — медленно проговорила она, — «вы бываете так похожи на него, что мне становится страшно. В ваших глазах я порой вижу то же выражение, словно он вовсе не умер, и я должна вновь пережить все, что уже пережила однажды. Я бы не вынесла снова ни этой подозрительности, ни этой горечи, преследовавшей меня изо дня в день, из ночи в ночь». Пока она говорила, у меня перед глазами стояла вилла Сангалетти. Я видел небольшой двор, ракитник в золотистом весеннем убранстве, видел стул, сидящего Эмбруса, а рядом его трость. Я всем существом ощущал мрачное безмолвие этого места, вдыхал пахнущий плесенью воздух, следил за водой, медленно струящейся из фонтана. И впервые женщина, стоящая на балконе, была не плодом моего воображения, а самой Рэйчел. Она смотрела на Эмбруса с тем же молчаливым укором, с тем же страданием и мольбой. Я протянул к ней руки. «Рэйчел», — позвал я, — «подойдите ко мне». Она прошла через комнату и вложила свои руки в мои. «В этом доме нет горечи», — сказал я. «Это дом мой. Когда люди умирают, горечь уходит вместе с ними. Вещи, о которых мы говорили, упакованы и убраны. Они больше не имеют к нам никакого отношения. Отныне вы будете помнить Эмбруса, как помню его я. Мы оставим его старую шляпу на спинке скамьи в холле, а трость в стойке вместе с другими. Вы здесь своя, как и я, как Эмбрус когда-то. Мы все трое неотделимы от этого дома, понимаете?» Она подняла на меня глаза. Она не вынула свои руки из моих. «Да», — ответила она. Меня охватило безотчетное волнение, как будто все, что я говорил и делал, было предопределено некой высшей силой. И в то же время едва слышный голос из потаенной глубины сознания нашептывал мне: «Ты никогда не отречешься от этого мгновения. Никогда. Никогда». Мы стояли, все еще держа друг друга за руки, и она сказала: «Почему вы так добры ко мне, Филипп?» Я вспомнил, как утром она в слезах склонила голову мне на грудь, а я обнял ее и коснулся лицом ее волос. Я хотел, чтобы это случилось вновь. Хотел так, как не хотел никогда и ничего в жизни. Но в этот вечер она не плакала. В этот вечер она не прильнула ко мне и не склонила голову на мою грудь. Просто стояла, вложив свои руки в мои. «Это не доброта», — сказал я. — «Просто я хочу, чтобы вы были счастливы». Она отошла от меня, взяла подсвечник и, выходя из библиотеки, сказала: — «Спокойной ночи, Филипп. И да благословит вас Господь. Придет день, и вы, быть может, познаете частицу того счастья, какое однажды познала я». Когда ее шаги замерли на лестнице, я сел и устремил взгляд в огонь. Мне казалось, что если в доме и осталась горечь, то исходит она не от кузины Рэйчел, не от Эмбруса, а гнездится в глубине моего собственного сердца. Но ей я никогда этого не скажу. Этого она никогда не узнает. Старый грех ревности, который я считал навсегда погребенным и забытым, с новой силой пробудился во мне. Но теперь я ревновал не к Рэйчел, а к Эмбрусу, которого прежде любил больше всех в целом мире.